часа не усидит. Мигом в дорогу соберется и покатит к уманьку любезному. Хоть старым костям иной раз и не можется, от послуги Потапу Максимычу ни за что не откажется. И все семейство Чепуриных души не чаяло в доброй, всегда веселой, разговорчивой Никитишне. Кроме нужных случаев, когда Никитишне в Осиповке приходилось столы строить, нередко по неделям и даже по месяцам там она гащивала. И бывало, во время таких гостин уж никак невозможно было уговорить старушку, чтобы она каждый день обеда не стряпала. Только что приедет первым долгом стряпущую. Тогда стряпку уж прочь ступай. К печи никого бывало не подпустит Никитишна. Смерклась и вызвездила, когда по скрипучей, от завернувшего под вечер морозца, по дороге к дому Никитишны пара добрых коней подкатила сани с кожаным лучком, с суконным подбитым мурашкинской дубленкой фартуком и широкими отводами. В синей суконной шубе на лисьем меху, подпоясанной гарусным кушаком, в мерлушчатой шапке вылез из саней Потап Максимыч и, оставя при лошадях работника, зачал в ворота стучать. На его стук, заливаясь визгливым лаем, отвечали со двора собаки. Затем послышались чьи-то шаги по снегу. Кто-то окликнул приехавшего, и когда Чепурин отозвался, ворота на оба полотна распахнулись. «Ах, батюшка Потап Максимыч!» — воскликнул Авдей, приемный сын Никитишны. «Милости просим! Пождите маленько, ваше степенство. За свечой сбегаю. Темненько на дворе-то. Не зашибиться бы вам ненароком». «Не надо, Авдеюшка. Дорога знакомая», — отвечал Потап Максимыч. «А ты вот, голубчик, коней-то на двор пусти, да сенца им брось. Здорова ль, Никитишна?» «Не может, Потап Максимыч. Другой день. Ойли. Что ж такое с ней приключилось?» — спросил Потап Максимыч. «Да бог ее знает. То походит, то поваляется. Года уж, видно, такие становятся. Великим постом на седьмой десяток перевалит», — говорил Авдей, провожая гостя. Дверь из горницы отворилась. Авдеева жена, молодая шустрая бабенка с широким лицом, вздернутым носом и узенькими глазками, выбежала в сени со свечой. «Потап Максимыч, подобруль поздорову, милости просим», — заговорила она. «Здравствуй, Татьянушка. Что, тетка?» «Хворает». Войдя в горницу, Потап Максимыч увидел, однако, что кума любезная, повязанная белым платком по голове, сама встречает его. Заслышав голос куманька, не утерпела Никитишна, встала с постели и пошла к нему навстречу. «Какими судьбами до наших дворов?» — спрашивала она у Потапа Максимыча. «Да вот, ехал неподалече и завернул», — отвечал он. «Нельзя же куму не наведать. И то с Рождества не видались. Что, божья старушка, не можется, слышь, тебе? Помирать время подходит, куманек. Кости все разболелись. Ломит, тягость такая», — говорила Никитишна. «Таня, ставь-ка ты самовар да сбери чайку. Куманек с холодку-то погреется». «Рано бы помирать-то тебе, кумушка», — сказал, садясь на лавку, Потап Максимыч. «Пожить надо. Внучек вырастить, замуж их повыдать». «Тебя только послушай, наскажешь», — помаленьку оживляясь, заговорила Никитишна. «А редовы веки, что ли, прикажешь мне жить? Дело наше бабье, слаб сосуд». «Поживем еще, кумушка, поживем, пока Бог грехам терпит. Выздоравливай. Ну, деток твоих видел. Внучки-то что, здоровеньки ли?» «Слава Богу! Аннушку за букварь засадила», — молвила Никитишна. «Ас, ангел, ангельский, твердит. А Марфуша, как бы ты видел, какая забавная стала, что рассказать нельзя. Спать полегли, да вот завтра увидишь». «Нет, кумушка, до утра у тебя не останусь», — сказал Потап Максимыч. «Я к тебе всего на часок и коней отпрягать не велел. В город еду. Завтра к утру надо быть там беспременно». «Что это, батенька, какой, но не спесивый стал?» — возразила Никитишна. заночевал бы, завтра пообедал бы. Чуть брожу, а для гостя дорогого знатный бы обедец состряпало. Наши ключевские ребята лось выследили. Сегодня загоняли и привезли. Я бы взяла у них лосиного мясца, да такое б тебе кушанье состряпало. Хоть царю самому на стол. Редко, но не лосей-то стали загонять. Переводится что-то. Спасибо, кумушка. Да ведь этого зверя, кажись, по закону есть не заповедано, — сказал Потап Максимыч. — Что ты? Окстись! — возразила Никитишна. — Ведь у лосята чай и копыта разделенное, и жвачку он отрыгает. Макария преподобного житие читал ли? Дал бы разве Божий угодник лося народу ясти, когда бы святыми отцами не было того заповедано? Да что же про своих-то ничего не скажешь, а я дура не спрошу. Ну, как кумушка поживает, Аксинья Захаровна? — Ничего, — отвечал Потап Максимыч. — Клокочет себе. Дочерей взяли из обители, так с ними больше возится. — Крестница моя что, Настасьюшка, как поживает? — Живет себе. Задурила было на медни. — Как так? — Да в келье захотела, — смеясь сказал Потап Максимыч. — Иночество, говорит, желаю надеть. — Да ничего, теперь блажь из головы, кажись, вышла. Прежде такая невеселая ходила, а теперь совсем другая стала, развеселая. Замуж пора ее, кумушка, вот что. — И то правда, куманек, — согласилась Никитишна, — ведь ей никак 18 годков минуло. — Да, 19-й пошел с осени, — молвил Потап Максимыч. — Так, так будет, — сказала Никитишна. Другой год я в Ключеве-то жила, как Аксинюшка ее родила. А прошлым летом 20 лет исполнилось, как я домом хозяйствую. Да. Сама я тоже подумывала, куманек, что пора бы ее к месту. Не хлеб соль родительскую ей отрабатывать, а в девках засиживаться, ой-ой, нескладное дело. Есть ли женишок от на примете? А то не поискать ли? Маленько заведено дельце, кумушка, — отвечал Потап Максимыч. Из каких мест Господь посылает? — Здешний, а ли дальний какой? — спросила Никитишна. — Где по здешним местам жениха Настасьи сыскать? — спесиво заметил Чепурин. — По моим дочерям женихов здесь нет. Токари да кузнецы им не пара. По купечеству хороших людей надо искать. Вот и выискался один молодчик из Самары. Купеческий сын, богатый. У отца заводы, пароходы и торговля большая. Снежковы прозываются. Не слыхала ли? — Нет, Снежковых не слыхала, — отвечала Никитишна. — Да ведь я низовых-то мало знаю. Видел он крестницу-то? — Покаместь не видал, — сказал Потап Максимыч. — Да вот беда-то, кумушка, что ты расхворалась. — А что? — Да ведь я было затем и приехал, чтобы звать тебя стол ради жениха урядить, — сказал Потап Максимыч. — На Аксиньи на именины гостить к нам с отцом собирается. — Беспременно буду, — живо подхватила Никитишна. — Да как же это возможно, чтобы на Настиных смотринах, да не я стряпала? — Умирать стану, а поеду. — Присылай под воду, куманек, часу не промешкаю. — А вот что, возьми-ка ты у наших ребят лося. Знатно кушанье состряпаю, на редкость. — Пожалуй, — молвил Потап Максимыч. — Только уж ты сама сторгуйся. И деньги отдай. После сочтемся. Теперь в город за покупками еду. Послезавтра домой ворочусь и тотчас за тобой под воду пришлю. Сама приезжай и лося вези. — Ладно, хорошо, — сказала Никитишна. — А я все насчет крестницы-то. Как же это, куманек? Что-то невдомек мне? Давеча сказал ты, что в монастырь она собираться вздумала. А теперь говоришь про смотрины. Уж не силой ли ты ее выдаешь? Не супротив ли ее воли? Заправских смотрин не будет, и настоящего сватовства еще нет, — сказал, уклоняясь от прямого вопроса, Потап Максимыч. Пущай парень с девкой повидаются, друг на дружку посмотрят, а про сватовство и речи не будет. Раньше той зимы свадьбы нам не играть, и мне времени нет, и Снежковым, В разъезде придется все быть. Настя с молодцом теперь только повидится. А по весне Михаил Данилович, жених от, еще раз другой к нам заедет. Да помаленьку и ознакомится. А что про скиты-то, Настасья заговорила. Так это она так. Нравная девка твоя, крестница. Да уж я тебе все расскажу. Перед тобой таиться нечего. Своя ведь, опять же, мать крестная. Сказал я намедни Настасье, что жених у меня для нее припасен. Она в слезы. Ну, думал я, это еще не велика беда. Какая девка без реву замуж выходит. Не пойду, говорит, за твоего жениха. Пошумел я. У тебя, говорю, воли своей нет. Отец с матерью живы, значит, моя воля над детищем. За кого хочу, за того и выдам. Тут она и молвила про обещание. Дала, дескать, обет постриг принять в обители. А у меня теперь мать Манефа гостит. Думал, не она ли дурь в голову девки набила? Любят ведь эти игумении богатеньких родственниц прилучать. Да как разузнал, вижу, Манефа тут непричинна. Я опять за Настасью хотел допытаться, с чего она постриг в голову себе забрала. Опять про жениха речь повел. А она, кумушка, как брякнет мне, так и сняла с меня голову. «Что такое?» — спросила Никитишна. «Коли, — говорит, — неволить станешь, уходом, — говорит, — с первым встречным уйду. Подумай ты это, кумушка, а? Уходом!» «Так и сказала?» — спросила Никитишна, встревожась от таких вестей. «Так и сказала. Уходом, — говорит, — уйду», — продолжал Потап Максимыч. «Да посмотрела бы ты на нее в ту пору, кумушка! Диву дался. Сначала не знал, как и говорить с ней. Гордая передо мной такая стоит. Голову кверху. Слез и в заводе нет. Говорит, как режет. А глаза, как уголья, так и горят». «Отцова дочка», — усмехнувшись, заметила Никитишна. «В тятеньку уродилась. Так у вас, значит, коса на камень нашла». «Дальше-то что же было?» «Уж я лаской с ней. Вижу, окликом не возьмешь», — сказал Потап Максимыч. «Молвил, что про свадьбу год целый и помину не будет. Жениха, мол, покажу, а год сроку даю на раздумье». Смолкла моя девка, только все еще невеселая ходила. А на другой день одумалась, с утра бирюком глядела, к обеду так и сияет, пышная такая стала, да радостная. «Ты девку-то больно не ломай», — молвила Никитишна. «Лаской больше бери, да уговорами. На упрямое слово не серчай, на противное не гневайся». «И то по ней все говорю», — отвечал Потап Максимыч. «Боюсь, в самом деле не наделала бы чего. Голову кумушка снимет. Проходу тогда мне не будет». «Страшен сон, да милостлив Бог», — успокаивала его Никитишна. «Много ль гостей-то звал?» «Да, кроме Снежковых, Ивана Григорьевича с Груней, удельного голову, и еще кое-кого», — отвечал Потап Максимыч. «Мне всего больше того хочется, кумушка, чтоб Снежковым показать, как мы в наших захолустьях живем. Хоть, дескать, на болоте сидим, а мохом не обросли. Не загордились бы, коли Бог велит в родстве быть. Так уж ты породей, такой стол уряди, как у самых первых генералов бывает. Снежков от Данила Тихоныч, купец первостатейный, в городских головах сидел, у губернаторов обедовал, у самого царя во дворце, сказывают, в Питере бывал. Порядки, стало быть, знает. Ты уж лицом в грязь не ударь, денег не жалей. Управь только все на самую хорошую руку. Чего в городе покупать? Сказывай, записывать стану. Сидя за чаем, а потом за ужином, битый час протолковал Потап Максимыч с Никитишной. Какие припасы и напитки скупить надо. И про Настю кое-что еще потолковали. Наконец, когда все было переговорено и записано, Потап Максимыч поехал из Ключева, чтоб с рассветом быть в городе.